Глава 54. Тоскливые дни. Эту солянку я ела 3 дня, и еще на 4-й осталось. По привычке ведь наварила с запасом. Зато с обедом не нужно было заморачиваться, ограничиваясь только завтраками и ужином. Но с последним я тоже быстро решила вопрос, наделав котлеты, сварив большую кастрюлю целиковой картошки, чтобы можно было потом просто резать на части и обжаривать. Добравшись до библиотеки, поняла, что искать нужную информацию придется очень долго, но это было совершенной мелочью по сравнению с тем, что читала я еще хуже, чем дошкольница. Буквы с трудом складывались в слова, а те в предложения. Еще и фразы были настолько громоздкими, что уловить смысл получалось раза с 10-го. Хотя первой книгой, на которую я наткнулась, была всего лишь краткая история. Что будет твориться в моей голове, когда доберусь до свода законов, даже не представляю. Сколько раз порывалась швырнуть книгу в стену, останавливаясь лишь в последний момент. В конце концов, она же не виновата в том, что я тупица непроходимая, с полным отсутствием склонности к языкам. Но останавливаться я не собиралась, продираясь раз за разом через дебри написанного. Роур появлялся в библиотеке 2 раза. В первый раз, чтобы проверить, не залью ли книги водой, как при первой уборке, а во второй, чтобы узнать, что там столько времени делаю. Увидев у меня на коленях атлас с описаниями земель, хмыкнул. «Правильно, тут картинок много, листай, только не порви». В целом его устраивало, когда я сидела над книгами, потому что можно было не следить за мной постоянно, опасаясь, что влезу куда-нибудь не туда. Ага, ребенку дали интересную игрушку, которую нельзя сломать. Мама может отдохнуть. Вот этим брюзжащий мам и пользовался. Понемногу, но тексты стали читаться и восприниматься быстрее. Однако, чем больше разбиралась в различных исторических и законотворческих хитросплетениях, тем грустнее становилось. Что такое патриархат и все его проявления, спасибо, еще из школьных уроков истории помнила. Как хорошо, что хотя бы законодательно у нас существовало равноправие. Конечно, на местах нет-нет да промелькивали приоритеты мужскому полу, но все-таки это был не махровый патриархат. Южные республики не беру в расчет. Там свой особый менталитет. Как говорил товарищ Сухов, Восток — дело тонкое. Тут же женским равноправием, если и запахнет, то лет через 500, не раньше. И это в лучшем случае. Очень уж консервативны были местные правители, боящиеся за свою власть. Чуть большей свободой обладали женщины-маги, но и то до первого выгодного с точки зрения родителей жениха, если тот был одареннее. Куда мне теперь, условной сироте, не имеющей ни отца, ни брата, ни жениха, податься, снова в просящие? Можно, только получится ли сработаться с новым королем? Не факт. Если повезло с Гренхолдским, то не обязательно, что так будет всегда и везде. Тоска. Сговориться с кем-нибудь, заключив фиктивный брак — тоже не вариант. Мало ли что супругу в голову взбредет в один прекрасный день, а с разводами здесь еще печальнее, чем с правами женщин. Проще прикинуться мертвой, а потом свобода до первого допроса в инквизиции или обычной тюрьме, когда поймают. Все мои предыдущие планы тихо где-нибудь обосноваться, найдя подходящую работу, летели в тартарары. Эйден предлагал найти через своих знакомых подходящее укрытие. Может, стоит воспользоваться его предложением, когда он разберется с отворотом. В любом случае, вопрос стоит отложить на неопределенное время, а там уже ориентироваться по ситуации. Вдруг мне улыбнется счастье, и дядюшка Дерек случайно свернет себе шею. Процент вероятности был мал, но вдруг повезет. Надежда ведь умирает последней. Вот и я надеялась на благополучный для меня исход. Один день сменял другой, но ничего не происходило. Только Роур периодически вопил, что я развела кислятину на кухне, и радуюсь. Отчего же не радоваться, если закваска получилась на славу, а одна из торговок презентовала мешочек с солодом. Теперь я баловала себя на завтрак ржаными солодовыми булочками, которые разрезала пополам и щедро намазывала подсоленым сливочным маслом с чесноком и зеленью. На самом деле, закваска просто изумительно пахла, но для элементаля все было одно — кислятина. Хотя солодовую булочку схомячил за добрую душу. Пришлось пригрозить, что раз ему она так понравилась, а солод заканчивается, то исключительно для того, чтобы доказать отсутствие боязни работать ручками, придется заняться изготовлением солода в домашних условиях. И красочно расписала, сколько этапов предстоит пройти проращиваемому зерну, прежде чем стать пригодным для просушивания и помола. Спасибо за это, словоохотливой торговке. Роур изобразил инфаркт миокарда, вот такой рубец, вообразив себе, что кислятиной станет пахнуть еще больше, и тогда он окончательно сдохнет. Вопрос, убиваем ли в принципе эта огненная зараза, стоящая в магической иерархии выше духов, так и остался открытым. Но Роур убеждал, что его гибель всенепременно произойдет, если дальше продолжу свои кулинарные эксперименты с брожением муки и тому подобным. Прошло уже 2 недели с небольшим, а вестей от Эйдена все не было. Если поначалу мне удавалось отвлечь себя книгами, то чем больше времени проходило с момента его отъезда, тем глубже в душу поселялось беспокойство. Зная я, что он поехал куда угодно, но только не в сторону Гренхолда, было бы, наверное, проще. Но разговор с источником все не шел из головы. Перед сном я раз за разом анализировала все, что услышала от него, сопоставляя с тем, что произошло за это время со мной, а потом пыталась разложить все по полочкам, выстраивая различные версии, но почти всегда все сводилось к одному и тому же. Как же хотелось ошибиться в своих предположениях, что вся эта история с подчинением источников не коснется Эйдена. Увы, ответ мог дать только он сам. Еще и Роур становился все раздражительнее и ворчливее, словно чуя неладное. Единственным спасением была по-прежнему библиотека. Еще в первый день я заметила, что нескольких книг на полках не хватает. Это было заметно по чуть завалившимся в бок соседним и следам пыли. Всего отсутствовало 6 томов, 5 из которых потом обнаружила на столике у кресла, а вот 6-й нигде не было. Ни в спальне, ни в гостиной. Эйден взял ее с собой? Может, там как раз нужная мне информация про подчиняющиеся артефакты? С другой стороны, когда Эйден рассказывал про артефакты, пока я приходила в себя после разрыва привязки, у меня создалось впечатление, что он знает, если не все о различных артефактах, то очень многое. Я попыталась найти сведения об артефактах, которые могли бы оказывать влияние на источники, но справочников было слишком много. Не имея должного образования, копаться в них можно было до конца жизни, вычленяя нужные разделы, ведь специальных терминов не знала, а какого-нибудь вводного учебника в библиотеке не нашла. И все-таки отсутствующая книга меня волновала не менее, чем задержавшийся в служебной командировке Эйден. Как оказалось потом, не зря».